остановиться на мгновенье, взглянуть на сену и дома, испытывая вдохновение, почти сводящее с ума. Оно никак не воплотится, но через годы и века такой же луч зазолотится сквозь гаснущие облака, сливая счастье и страдание в неясной прелести земной. И это будет оправданье всего погубленного мной.